Это не было ошибкой или перегибом. Посещение лазарета было нормой. Отклонением от нормы считалось пробуждение уже в лазарете. Хотя такое и происходило периодически. И не только со мной. Да, я тренировался в составе группы. Десяток сейнари, что выбрали углубленные тренировки, составляли мне компанию. Все они были мужского пола, и на удивление неприветливые. Это я ощущал каждый раз, выходя с ними на спарринг, или соревнуясь в преодолении полосы препятствий, или просто выполняя упражнения. Дети сейнари, те еще урероды, мелкие, злобные, агрессивные и безжалостные урероды. Нет, не было никаких подлянок или оговоров. Даже оскорблений я от них не слышал. Но вот вдарить покрепче, бросить злобный взгляд, или объединиться в команду, во время местного аналога королевской битвы, когда на тренировочную площадку выпускают сразу всех, с условием, что победит только один. Для злобных говнюков это был настоящий праздник. Впрочем, такие развлечения были редкостью. Не чаще раза в месяц. В основном наши дни заканчивались полосой препятствий, либо спаррингами. Впрочем, думаю, стоит начать с того, как я оказался в местной академии. А началось все с того самого разговора. Значит, 15, протянул комендант, не изменившись в лице, лишь перевел взгляд с моего лица на свою чашку. «Если я ничего не напутал», — кивнул я, — «я уже выложил ему большую часть своих воспоминаний из этого мира, что делал, кто и чему меня учил, что умею, или думаю, что умею, что я вообще знаю об окружающем мире. Как оказалось, я ни хрена не знаю, не умею и не понимаю. Например, мое кольцо наследника. Это не кольцо наследника, как кровного приемника власти. Это кольцо отдается тому сейнари, в котором уверен командир, для того, чтобы после смерти командира именно наследник занял его место. Поясню, мой отец, а кроме него никто иной просто не смог бы напялить на мой палец кольцо наследника стражи Юга, посчитал меня достаточно компетентным для занятия его поста в случае смерти, что было нонсенсом. Ну какой из меня наследник стражи Юга, если я даже не понимаю всех его обязанностей? Каковы его функции, какими правами он располагает, каковы его привилегии, что это вообще такое, быть стражем Юга. Более того, я не помнил, когда мне надели кольцо. Значит, мой папаша посчитал ребенка достойным занять его место. Ребенка, которому было меньше 10 лет. Бред, с какой стороны ни посмотри, потому что титул стража не наследуется кровными родственниками. Он передается наиболее выдающемуся сейнари. Это-то и смутило коменданта. Он посчитал, что я пытаюсь его обмануть, и прибыл из резиденции для неких мутных дел. Странно, не правда ли, чего мог бояться комендант? На мой прямой вопрос он не ответил, ограничившись лишь наведением тумана. В духе со временем ты все поймешь. Надеюсь, у него была крайне веская причина бояться соглядатая резиденции. Потому что, ну знаете, меня как бы убили. Жив я, кстати, только потому, что комендант обратил внимание на мои уши. Слишком короткие для доверенного офицера. Возраст и отсутствие навыков, а также прямое вранье, убедили его в том, что ситуация несколько сложнее, чем он думал. Что это за ситуация, он также не поведал, хотя и обещал мне рассказать о причинах. Из резиденции в самом деле не пребывали проверяющие почти 1000 лет, дитя, говорил он, более того, все поселения сейнари, от крепости и до самой резиденции, пришли в упадок. Последние сейнари, что все еще проживали в полузаброшенных деревнях, были вывезены в крепость по моему личному приказу. Их осталось не так много, как хотелось бы. Куда они подевались, Телиндар? Спросил он у меня под конец. Ответить я тогда не смог, да и сейчас не в силах дать внятного ответа. Куда могли подеваться сотни тысяч сейнари? С территорий, по которым не бродят даже дикие животные, не говоря уже про вторженцев. Вспышка болезни, тогда в крепости должны были про нее знать. Эвакуация, та же история. Война, даже не смешно, что послужило причиной для вымирания столь обширных территорий. На мое предположение о проклятии Дуарулон лишь улыбнулся, что было первой эмоцией от него. А это как-то сразу отбивает все желание спорить. В общем, я не получил ответов, в то время как он выжал из меня практически все, что я знал, за исключением моих воспоминаний о прошлой жизни. Но и эти знания остались в моей голове лишь потому, что он не мог даже предположить их наличие. В целом же он похвалил меня за мой непримиримый дух, что позволил вырваться из цепких объятий резиденции. Похвалил и предложил остаться. Остаться и получить обучение. Нормальное, полноценное обучение сейнари. Как оказалось, Дуарулон, совместно с комендантами соседних крепостей, приватизировал все, что мог из заброшенных поселений. Были там и библиотеки, что позволило поддерживать крепость, снабжая ее жителей и гарнизон всем необходимым, либо находя замены, в тех случаях, когда нельзя было восполнить запасы того или иного ресурса, например кожа, или краски, или еще черт знает что. В основном замена выращивалась при помощи измененных растений, хотя далеко не все можно было заменить, или восстановить, как было с оборонительными плетениями. Они почти вышли из строя, под напором агрессивной живности и времени, а знания, потребные для их восстановления, были слишком специфичны. Подозреваю, именно они и хранились в защищенных шкафах в резиденции. Что за агрессивная живность? А это тема для отдельной лекции. Пока же мне сделали предложение, на которое я согласился, ведь меня не устраивала альтернатива. По намекам и оговоркам я понял, что меня просто убьют и сделают вид, что я никогда к ним не заявлялся. Так или иначе я оказался зачислен в импровизированную академию. Переселив оставшихся жителей в крепости, растянувшиеся вдоль стены, коменданты столкнулись с проблемой дефицита персонала. Крепость – это вам не загородная дача или санаторий. Контингент тут обитал довольно специфический, хотя места было много. С запасом хватило на всех. В оставшееся место можно было впихнуть еще столько же переселенцев. Но все же, начала ощущаться острая нехватка стражей, рабочих, поваров и прочего персонала, потребного для проживания. Даже несмотря на то, что Сейнари крайне нетребовательны к минимальным требованиям условий проживания, от этой надобности и родилось решение. Основание учебных заведений. Эти академии существовали скорее виртуально, чем реально, ибо располагались в старых помещениях крепостей. Все, что сделали коменданты, так это нашли помещения из неиспользуемых, нашли подходящих Сейнари, что взяли на себя обучение, да предоставили учебный материал. С последним у них не возникло проблем. В эвакуированном имуществе хватало библиотек, пусть они и находились в еще более запущенном состоянии, нежели библиотека резиденции. Из 10 книг, разваливающихся от старости и сырости, вполне возможно собрать одну. По сравнению с резиденцией, жизнь в крепостях била ключом, хоть я и тут замечал некоторую вялость, в гораздо меньшей форме, но все же, взять хотя бы тот факт, что поселения, расположенные между стенами, практически вымерли, а стражи границ заметили это в самый последний момент. Черт, да даже ответа на вопрос о причине вымирания никто не мог мне дать. Но я решил остаться. У меня была возможность бежать. Но куда? Разве что в лес, в котором сгинули сотни тысяч Сейнари. Ага. Из интересного была, как бы это ни было странно, география. Точнее, строение Веннисаэра. Раньше я думал, что так называлась резиденция. Затем я изменил свое мнение, под давлением фактов, и решил, что Веннисаэром кличут первое кольцо стен, на которое были нанизаны резиденции стражей. И опять мое мнение было разбито безжалостным ледоколом реальности. Веннисаэром называлось два кольца стен, вместе с поселениями, что расположились между ними, с крепостями и резиденциями, равномерно разбросанными по этим гигантским хула-хупам, и областью в центре этих стен. Область, лежащая в центре Веннисаэра, была лучше всего сказать, что про нее было ничего не известно, кроме того, что там растет гигантское дерево. Оба кольца стен соединялись между собой не только дорогами, но и стенами. Строители точно не положили себе в карман ни единой копейки. Если взять гигантское дерево за центр координат, то соединительные стены располагались между сторонами света. Северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток. Так говорила древняя карта, что висела в зале, отведенном для занятий по теории. Насколько она верна, не знал даже учитель. Учителя, получив в свое распоряжение живых и говорливых Сейнари, чья обязанность заключалась в передаче знаний, я сорвался, признаю. Первое занятие прошло как в тумане, мне было все еще сложно воспринимать речь этих неправильных эльфов без растекания мысли по бетону. Мои извилины гудели, пытаясь найти привычные обороты, метафоры, скрытые смыслы и прочую чушь, без которой не могли говорить Сейнари резиденции. Искали и не находили, что вводило в диссонанс мой разум. Но так было только на первом занятии, пока я не адаптировался. Уже на втором занятии, заявившись туда прямо из лазарета, и вновь подняв себе настроение лицезрением хозяйки длиннющей косы, я завалил учителя вопросами до такой степени, что урок был сорван. Возможность говорить, да не просто говорить, это можно делать и с самим собой, но и получать ответы на свои вопросы. Это было нечто. Именно на занятиях по теории мы проходили и местную магию. Вот тут-то меня и макнули, в очередной раз, головой в дурно пахнущее вещество. Все мои потуги на ниве освоения печати были раскритикованы в пух и прах. Оценка моих потуг, высказанная в удивленно негативном ключе, закончилась строжайшим запретом на самостоятельное освоение искусства начертания. Там же я узнал, что великого архимага из меня не получится, как и из любого другого сейнари, потому что это невозможно. Для творения местных заклинаний, без использования костылей в виде заготовленных рисунков, необходимо держать в голове полный рисунок и формировать его с помощью своей маны за пределами тела. Стоит отвлечься на мгновение, и рисунок теряет свою силу, в лучшем случае. Так что уровень местных магов — это 1-2 заклинания за раз, и это потолок. А вот чертить знаки заранее никто не запрещает. Вот только, древнее наследие сейнари оказалось почти полностью утрачено. Кое-что смогли восстановить, а иное и вовсе открыть заново. Но далеко не все, даже не десятую часть. Для примера, местные мастера способны восстановить доспехи рядового стража, вернув им весь положенный функционал. Но вот доспехи коменданта — это уже иной уровень. Если доспехи стража вмещают на себе пару десятков печатей и формул, то доспехи коменданта могут вместить в себя сотни или тысячи заклинаний. Восстановить или воспроизвести такую сложную работу для современных сейнари – непосильная задача. Никто просто не знает, как оно работает. Те, кто знал, умерли или пропали. Книги с описанием процесса создания истлели, если вообще выбирались за пределы первого кольца стен. Местные даже не могут восстановить оборонительные сооружения. Стационарные орудия и средства защиты в основном стали предметами интерьера. Дуэрулон совместно с прочими комендантами старается что-то делать с этой тенденцией, но практика показывает обратный результат. Развитие сейнари, как цивилизации, было отброшено назад, и причина оставалась неизвестна. Также было неизвестно, что стало с миром, в том смысле, что Веннисаар не был возведен в пустыне. Комендант поведал мне, что из обрывочных записей, что удалось восстановить, следовало, что вокруг города-крепости должны были простираться никак не бескрайние барханы пустыни. Что именно он, однако, также не знал. Пустыня окружала Веннисаар со всех сторон, это было доподлинно известно. Больше сейнари ничего не могли сказать. Средств разведки, если такие и были, не сохранилось, а посылать экспедиции в пустыню просто-напросто опасно. Этому мешало два фактора. Первый, пустыня была обитаема. Различные насекомые, чей яд мог доставить кучу неприятностей, даже удивительно устойчивому организму сейнари. Различные змеи, или существа, похожие на них, также ядовиты и готовы ужалить при первой возможности. Встречались и весьма странные существа. Мудрецы сейнари, занимающиеся изучением пустыни, не могли классифицировать этих существ, ибо ни одно из них не было похоже на другое. Мутанты, с различным количеством конечностей, глаз, покрытые хитином и мехом, или и тем и другим одновременно. Голова чего-то кошачьего могла спокойно соседствовать с крабьими клешнями. Натуральные мутанты. Но чем они порождаются, сейнари не знали. Когда учитель рассказывал про них, мою голову посетила мысль о тотальной ядерной войне, ставшей причиной гибели этого мира. Но чистый воздух заставлял отбросить эту теорию. Вторая причина, препятствующая покорению песчаных дюн, заключалась в мане и строении организмов сейнари. Сейнари, насколько я понял из заумных лекций по биологии, были прочно сплетены с магией. Она участвовала во многих процессах, порой заменяя некоторые элементы. Как это происходит, никто не знал. Возможно, в прошлом эти процессы были изучены более подробно, но теперь организм сейнари, помимо того, что нуждается в мане для части процессов, может ее производить в мизерных количествах, но все же, для поддержания тела в рабочем состоянии этого количества достаточно, даже остается некий запас. Почему же я не столкнулся с проблемой дефицита магии, тратя ее в крайне неэффективных экспериментах? Отчасти из-за того, что в моем организме скопился некий запас, и я не успевал его растратить. Но основной причиной является повышенный фон магии на территории Веннисаара. Воздух здесь буквально пропитан магией, которую и улавливают наши тела. Эту магию также улавливают и различные устройства, снимая с плеч своих владельцев потребность заряжать каждый артефакт. За пределами стен Веннисаара уровень магии падает до катастрофической отметки. Еще ниже Исинари пришлось бы надеяться только на естественную выработку. Разумеется, при таком уровне маны в воздухе нет никакой речи о том, чтобы отправляться в сколь-нибудь длительное путешествие. Синари слишком привыкли полагаться на свою магию. В таких условиях можно забыть про артефакты, ибо их заряд быстро кончится. Забыть придется и про исцеление с заклинаниями защиты от непогоды. Что уж говорить про доспехи, а ведь условия в пустыне не из приятных. Палящее солнце, отсутствие источников воды или укрытий, неприветливая фауна и инсектоиды, насекомые, достигающие размера немецкой овчарки, хотя встречаются особи и крупнее, гнездятся под дюнами, в обширных тоннельных системах. Численность одной колонии может достигать пары тысяч особей, крайне агрессивны, прожорливы и живучи. Вычислить их практически невозможно, если не использовать специальные артефакты, сканирующие земные недра. Нанести на карту их логово и обходить их загодя также не представляется возможным. По словам одного из учителей, срок жизни одной колонии находится в районе 5 лет, после чего колония распадается, либо поглощается иными колониями и хищниками. По словам все того же учителя, инсектоиды – это пример удачной мутации. Когда-то давно первая тварь оказалась жизнеспособной и достаточно плодовитой, что и позволило ее потомкам заселить близлежащие дюны. Самая успешная экспедиция, отправленная из крепости, смогла продвинуться вглубь пустыни на 7 ночных переходов. Могли бы пройти и дальше, если бы не инсектоиды. Эти твари нападали на экспедицию с первого же дня, как они покинули стены Веннисаара. И с каждым днем их натиск только усиливался. Твари гибли сотнями, но продолжали ломиться на ряды стражей словно сумасшедшие. Из 300 синари, отправленных в экспедицию, вернулись лишь 28. Выжила 1/10 личного состава. Дуэрулона от отстранения спасло только то, что в экспедицию набирались добровольцы, да попытки коменданта отговорить синари от этой затеи. Глава 10. Пение птиц привычно вырвало меня из сна, словно электрическим разрядом. Откинув тонкое одеяло, я принялся за ежедневную рутину. От сигнала побудки до построения учебной группы было порядка 20 минут. За это время нужно было привести свою комнату в порядок, одеться, умыться и построиться в общем коридоре. Ничего сложного, если ты делаешь это уже год. Да, я нахожусь здесь уже год, и это время пролетело незаметно, за ежедневными тренировками и поглощением новой порции знаний Синари. Закончив с комнатой, я направился на выход. Попав в общий коридор, я встретился с моими копиями, сонными, немного растрепанными и крайне недовольными. Ранний подъем был неприятен для детей Синари, хотя сложно называть эти здоровые лбы детьми. Очередное отличие от Синари резиденции. Окружающие меня дети были мне ровесниками, то есть им было по 15-16 лет. Но даже в таком возрасте они были крупнее рядового Синари, родившегося в резиденции. Что уж говорить про поведение. По привычке пересчитывая ушастых детишек по головам, я замечал опущенные плечи, закрывающиеся глаза, растрепанные одежды, кое-кто даже забыл натянуть полный комплект обуви, за что был направлен в свою комнату за потерей. Мной, вялый Дарлинур, как звали этого раздолбая, попытался воспротивиться моим рукам, но я давно понял, что сонные Синари – весьма строптивые Синари, поэтому просто силой запихнул его в комнату и ткнул пальцем в потерянный ботинок, состроив при этом максимально строгое лицо. Это подействовало, и Дарлинур понуро поплелся к элементу одежды и избавился от моего присутствия только тогда, когда покинул свою каморку в более-менее приличном виде. Разобравшись с забывчивым ребенком, я вернулся к пересчету остальных детишек и, разумеется, не досчитался одного ушастого ребятенка. Настроившись на очередную проблемную побудку, я направился к нужной двери. Но, как только я потянулся к ней, она открылась и явила мне занятное зрелище. Девочка-одногодка, со светло-русыми волосами, выглядевшими как гнездо для целой стаи птиц. Плечики опущены, как и у всех детишек, сигнализируя о неполной зарядке организма и исполняя акт пассивного протеста с ранним подъемом. Головка практически лежит на плечике, а один глаз намертво закрыт и досматривает ночной сон. Второй же открыт ровно настолько, чтобы видеть, куда ставить ноги. Уперев сонный взгляд мне в грудь, в не до конца проснувшейся голове сработал какой-то триггер. Девочка показала мне свой язык, при этом издав звук, больше подходящий какому-нибудь зомби. Тяжко вдохнув, я отступил в сторону, освобождая дорогу не до конца проснувшемуся ребенку. Эту обязанность, следить за детишками после побудки, я взвалил на себя сам. Как-то само собой получилось так, что я начал их подгонять, следить, чтобы никто ничего не забыл и не проспал. Не знаю, оценили ли мои старания хоть кто-нибудь, да мне было плевать на это. Просто меня бесило, что всю колонну учеников останавливали, пока очередной Соня не возвращался за забытыми элементами одежды, или заставляли стоять на месте, пока наставники будили и одевали очередного Соню. На все это уходило время, а время занятий не менялось, и такие Сони и растерявшие отнимали время учебы. Топая за зомби-девочкой, я попал в умывальник. Ряды однотипных раковин, сильно напоминающие мне таковые в армии, были оккупированы детишками. У входа висела полка, на которой располагался футляр с мыльно-рыльным, у каждого свой и подписанный, так что перепутать было проблематично. Проследив за выполнением утреннего мациона спящими на ходу детьми, я проделал все то же, что и они, только в разы быстрее. У меня не было проблем с побудкой, а на вчерашней тренировке мне досталось не так сильно, чтобы быть неспособным проследить за этими сонями. Не то что 3 дня назад. В тот раз мне пришлось топать на занятия прямо из целительских палат. Мда. Закончив с утренними процедурами, я присоединился к начавшим просыпаться детям, в их ежедневной попытке изобразить армейскую колонну. Один из наставников уже был здесь, и наблюдал за попытками едва проснувшихся тел занять свои места. Если вы видели, как пингвины пытаются сбиться в кучу, то вы можете представить себе это зрелище. Да, немного смешно. В первую сотню раз. Время. Все это отнимает время. Дети Синари с Лиишком плохо просыпались. Поэтому я принялся за следующую часть своих обязанностей – формирование колонны. Вытащить лишнего ребенка из не своего ряда и воткнуть в нужную часть строя. Составить из группы детишек, что пытались составить свою собственную колонну, только в стороне, пары и воткнуть в общий строй. Расшевелить тех из детей, что пытались удержать стены коридора от обрушения. Столь самоотверженно, что в процессе их отдирания от камня на меня пытались броситься с кулаками. Дарлинур же и вовсе улегся у стены, нисколько не стесняясь ни меня, ни наставника, за что получил хорошего пинка по филейной части. Виернина, девочка, что последняя покинула свою комнату, просто взяла и разлеглась на полу. Один ее глаз все еще досматривал сон, в то время как второй внимательно следил за окружающим пространством. Волосы она уже привела в порядок, что было несколько удивительно. Стоило мне к ней приблизиться, с твердым намерением поднять ленивого ребенка на ноги, как она подняла руку в воздух, следя за мной своим приоткрытым глазом. Намек был понятен, но идти на поводу у этой Сони я не собирался, поэтому схватил ее узенькую ладошку и потащил в строй, не поднимая ее с пола. Возражения от нее не последовало. Даже когда я втащил ее в строй и, дернув за руку, заставил принять стоячее положение, бросив взгляд на наставника, что так и стоял возле входных дверей, молча наблюдая за этим представлением, я занял свое место в строю. Когда я в первые разы был свидетелем данного представления, то долго не мог понять смысла этого броуновского безобразия. Самая правдоподобная догадка гласила, что наставники таким образом ищут лидера среди детей, того, кто возьмет на себя обязанности предводителя и организует детишек. Именно тогда-то и началась моя ежедневная рутина по приведению в рабочее состояние детишек Синари. Я даже сдавал импровизированный отчет дежурному наставнику, в надежде, что это что-то додаст. Хрен там, наставники прекрасно видели, сколько детей вышло на построение и кого не хватает, а в ответ на мои доклады они не реагировали, продолжая осматривать нас своими фирменными внимательно безразличными взглядами. Как только группа сонных детишек была приведена в более-менее приличный вид, наставник стукнул по каменному полу посохом и направился на выход, молча, не отдавая никаких команд. Либо он рассчитывал на мышечную память своих подопечных, либо на мою бдительность. Справедливости ради, детишки не отставали и не сбивались с пути. Промаршировав по коридорам добрых 10 минут, мы оказались перед первым кабинетом. Сегодняшний день начнется с урока этикета. Понятия не имею, на кой черт он нужен, но ему регулярно уделяют время. Прямо как в резиденции. Самым живым учителем резиденции был именно тот, что учил этикету. Быть может, они, существа, что живут сотнями лет, и видят смысл в заучивании поз, поклонов и речевых оборотов. Но не я, тупая трата времени. К счастью, мое раздражение было притуплено уроком биологии, что шел следом, в этом же помещении. Учебный класс был довольно обычен. Прямоугольное помещение, без окон, как и большинство помещений крепости и резиденции. Ряды парт, сделанных из дерева, за которыми и располагались ученики. Самым примечательным была доска, каменная плита, по размерам напоминающая те, что были в школах из моей прошлой жизни. За тем исключением, что на этой не чертили. Учителя просто прикасались к каменной, матово-серой, поверхности, используя печать контроля, и вуаля. На каменной поверхности появлялись тексты и рисунки, цветные. Эта штука не идет ни в какое сравнение с тем, что я смог добыть в резиденции. Как я выяснил, чуть не доведя учителя до истерики, эта плита могла хранить в себе тонны информации. По сути, весь учебный материал был помещен внутрь, а учителя просто вытаскивали наружу нужные части. Как вы видите, сегодня мы будем разбирать злаковые, монотонным голосом вещал преподаватель, выведя на плиту изображение различных растений, что здесь заменяли пшеницу, рожь и еще черт знает что. Не силен я в ботанике. Скучно, протянула сонная мордашка, что расположилась на моем плече, совершенно нагло и не спрашивая разрешения, между прочим. Впрочем, я уже привык. Виернина была на удивление сонной практически весь день, каждый день, и практически всегда пыталась расположиться на моем плече или забраться мне на спину. Несмотря на мои протесты, чтоб ее, еще один минус моей инициативы, меня видит кем-то вроде старшего братишки, несмотря на то, что этот братишка может и люлей навешать. Что, стоит признаться, приходилось делать не единожды. Дети Сейнари, те еще агрессивные, двуногие, носящиеся туда-сюда, проблемы, склонные к конфликтам. «Потерпи», — шепчу я, не отрываясь от слов преподавателя. «Если игнорировать Виернину, то станет только хуже. Она может и скандал устроить. А как успокаивать кричащих и плачущих детишек, я так и не понял. Следующий урок будет по плетениям». «Разве что», — протянула она в ответ, прикрывая второй глаз и уходя в спящий режим. «Но меня не обмануть. На самом деле она не спала и была готова ответить на любой вопрос преподавателя, что говорило о ее отличной памяти и внимательности. Показушница». На наше перешептывание учитель демонстративно не обратил внимания. Знал, что я не отстану от него, как только он начнет отклоняться от темы. Так же, как знал, что Виернина не спит, и прекрасно усваивает материал. Тетрадей у нас, кстати, не было. Великолепная память, отличительная черта Сейнари. Уж не знаю, как это работает, пытался спрашивать у учителей, в очередной раз едва не доведя их до истерики, но так и не понял. Понял только то, что мозг Сейнари и мозг человека имеют ряд отличий. Насколько сильно наши мозги отличались, не берусь сказать. Кем бы я ни был в прошлой жизни, но точно не биологом. Но этого отличия хватает для однозначного превосходства Сейнари в запоминании и обработке информации. А уж какая скорость реакции МММ, просто сказка. Страшная, ибо ее нужно развивать. Но предел боли от ударов коменданта мной не была забыта, а изверг, что вел тренировки физического развития, напоминал мне об этом каждый день. Также ситуация обстоит с силой и скоростью, и иммунитетом, и устойчивостью к ядам. Сейнари вообще могут натренироваться и закалиться до какого-то невероятного уровня. Прибавим сюда магию, что может усиливать пользователя, и получим нечто воистину страшное. Да, награда за труды более чем заманчивая. Вот только процесс. Скажу только то, что в целительных палатах мы оказываемся регулярно. Те из Сейнари, что выбрали программу углубленного физического развития, а таких немного. Через час непрерывной лекции первый урок закончился, и у нас было полчаса свободного времени. Большинство детей использовали его для сна или игр, или склок, тут никогда не угадаешь. Но ушастые детишки были удивительно последовательны, и если выбрали один род занятий, значит, именно им они и будут заниматься все свободное время. Понаблюдав за детворой несколько минут, я пришел к выводу, что они будут спать. Уже легче, не то что вчера, когда мне пришлось их разнимать всю перемену. И ведь ссорились из-за сущих пустяков, мгновенно переходя на кулачный способ выяснения отношений. Дети Сейнари, страшные как атомная война. Так почему я с ними учусь? Да потому что не знаю ничегошеньки. Моими знаниями из прошлой жизни, весьма фрагментарными, стоит заметить, я решил не светить, дабы избежать лишних вопросов. Да и учебная программа Сейнари весьма отличается от человеческой. Насколько я понял, они привыкли больше полагаться на магию. И это не шутка. Если какой-либо процесс можно сделать с помощью магии, то именно с ее помощью они и решат проблему. Не бывает проблемы, которую нельзя решить магией. Есть объем магии, которого не хватило для решения проблемы. Примерно так звучит их кредо. И это должен признать, это работает. По крайней мере в пределах стен Веннисаара. Им знакома примитивная механика, это так, но, в то же время им совершенно незнакомы метательные орудия. Вообще, вплоть до луков, эльфы и без луков, с ума сойти. Именно это упущение я и решил исправить первым делом. Дело в том, что рядом с учебными классами располагались мастерские, магические, разумеется, но это не так важно. Важным было то, что туда стащили все станки, естественно магические, которые только смогли найти. Именно туда я направился, после того как убедился, что не вернусь на кровавое побоище. Были прецеденты, тогда я узнал, что выбитый и раздавленный глаз не причина для паники. Бррр. Чтобы не терять время понапрасну, я перешел на спринтерский бег, как только закрыл за собой дверь кабинета. В таком темпе я мог двигаться довольно долго, тренировки дают о себе знать, а нужная мастерская была совсем рядом. Через 5 минут стремительного забега по коридорам я остановился у массивной, металлической, двери мастерской Дурна-Алана. Толкнув дверь, к счастью, в крепости многие двери не запирались, я попал в царство Киянки, кувалды, магии такой-то матери. Огромное помещение, размером с пару футбольных полей, было заставлено различным оборудованием, стеллажами с готовой продукцией и тем, что требовало ремонта или модификации. Станки в данной мастерской по большей части были из тех, что вывезли из поселений, и потому не соблюдали какой-либо общий вид. Тут были как привычные мне станки, с явными рабочими частями, на вроде сверл и пил, так и странные конструкции, больше напоминающие лабораторное оборудование. Вот что может делать прямоугольник, размерами 3 на 3 на 5, раскладывать сложные механизмы на составляющие. А вот та штука, больше похожая на гигантское блюдце, выращивать кристаллы с нужными параметрами и восстанавливать кристаллы, что были повреждены от продолжительного использования. Никогда не узнаешь, на что способно то или иное оборудование в этом царстве магии и механики. Перерыв был не только у школьников, но и у мастеров, так что вся мастерская хранила гробовое молчание. Не было видно ни одного Сейнари, но я не обманывался. Дурна-Алан не оставлял свои любимые станки надолго, только не он. «Эй, старик!» – заголосил я, «не заботьтесь о церемониях». Не успело эхо моего крика заглохнуть, как от одного из станков послышался глухой удар и приглушенное ругательство. Определив источник шума, я направился в его сторону. Только Дурна-Алан оставался в этой мастерской во вне рабочее время. Все остальные со спокойной душой покидали рабочее место, дабы предаться греху чревоугодия, или отправиться в царство Морфея, или заняться еще чем-нибудь. Искомый персонаж выбирался из-под странного нечто, больше всего напоминающего гигантскую каплю воды, положенную на бок и отрастившую 4 толстые ножки. Похоже, старик пытался разобраться в работе очередного станка. Это то и отличало его от остальных Сейнари, назначенных в мастерские. Собственно, так мы с ним и сошлись. Я, следуя своей привычке, выработанной в резиденции, обследовал территорию в свободное время. Вот и натолкнулся на пустующее помещение, заставленное непонятно чем. В тот раз он также копался в корпусе одного из агрегатов, в тщетной попытке разобраться в его устройстве. И, так же как и сейчас, он был мной потревожен и впечатался головой в изучаемый агрегат. Черт, он, кажется, даже ругается точно так же. «Опять ты приперся, сопляк», — несколько обреченно пробурчал Дурна-Алан, потирая лоб и не спеша выбираться из-под загадочного устройства. «Не опять», — поправил я, протягивая ему руку, «основа. Как там мой заказ? Уже сделал, или опять занимался бессмысленным занятием? Уши бы тебе оторвать», — продолжил он ворчать, состроив нечто, в его понимании, грозное на своем лице, да ухватиться ни за что. На самом деле он неплохой мужик, и на старика ну никак не тянет. Как и все взрослые Сейнари, он выглядел лет на 25-30, несмотря на то, что ему недавно стукнуло 230 лет, солидный возраст, даже по меркам Сейнари. Вон, коменданту 6-й век пошел, а выглядит не хуже Дурна-Алана, даже седины нет, не говоря уж про морщины. Стариком же я его называю исключительно в целях подразнить. Наше знакомство началось с поминания возраста всяких взбалмошных, малолетних, сопляков. Вот я ему и поминаю его возраст при возможности. Держу в тонусе, так сказать, а мне будет за что ухватиться, или ты опять отложил мою просьбу, в угоду бесполезному копанию в артефактах прошлого, спросил я, игнорируя его сварливый вид и принявшись вертеть в руках плитку планшета, в которой он делал заметки. Каменная табличка, дико напоминающая планшеты из моего прошлого мира, хранила в себе мысли и результаты исследований мастера. Вот только я считал его занятие бессмысленным. По той простой причине, что все эти станки были созданы, если не во время расцвета научной и магической мысли Синари, то что-то очень к тому близкое. Элементарное отсутствие знаний, что раньше были доступны создателям этих артефактов, ставит крест на изучение этих устройств. О разнообразии станков говорит, лично мне, что они были созданы индивидуально, а не поточным производством. Кто знает, что там навертел очередной экзальтированный извращенец. Может, встроил чесалку для левой пятки в какой-нибудь фрезеровальный станок. И это не мои домыслы, а реальные факты. Я точно знаю про гравировочный станок с функцией укладки волос. На вопрос «нахрена?» мне ответили: «да что ты понимаешь, сопляк». То есть дурно Алан и сам не понимал, зачем подобные функции, но упорно защищал мудрость предков. Да, может показаться, что он просто упертый и сварливый старик, но, на самом деле, он довольно общительный и никогда не отказывал мне в ответах на вопросы, в отличие от учителей. Может, ему стоило пойти в учителя, а не в мастерские, и вовсе не бесполезные. Возмутился мужик, собирая разбросанные по полу инструменты, из знакомого мне там было только что-то напоминающее набор отверток. Остальное же представляло набор весьма странных приспособ, напичканных кристаллами, что говорило о том, что это весьма сложные магические инструменты. Только упорно постигая результаты творения предков, мы можем надеяться познать тайны созидания. Хотя кому я это говорю? Махнув на меня чем-то похожим на скипетр с кристаллическим навершием, он продолжил собирать разбросанный инструмент, складывая его на соседний верстак, вполне обычного вида, разве что сделанный из дерева. Дерева в мастерской хватало, ведь это был один из немногих ресурсов, который был восполним. Нужно было только выйти за ворота, да нарубить столько деревьев, сколько нужно. Для восприятия времени Синари, деревья росли довольно быстро, а потребность в дереве была довольно низка. «Ну-ну, не горячись», — примирительно произнес я, подавая дурно Алану один из инструментов. «Ты ведь знаешь мое мнение по этому вопросу». «Конечно знаю», — раздраженно ответил мастер, выхватывая инструмент, «и мне все так же плевать на мнение молокососа, возомнившего себя не пойми кем». «Ну ладно», — продолжил я успокаивать мастера, хотя внутри меня начинало подниматься глухое раздражение. «Хватит ворчать, мастер. Скажи, ты сделал то, что я просил?» Вероятно, он почувствовал что-то, потому что бросил на меня странный взгляд и прекратил раскладывать инструменты на верстаке, развернулся ко мне всем корпусом, смерил недовольным взглядом и произнес: «Сделал», — коротко бросил он, и прошел мимо меня, хоть это и глупая игрушка, по моему мнению. Не понимаю вообще, почему я согласился ее изваять. «Потому что я готов слушать твои разглагольствования», — предположил я, пристраиваясь за спиной ворчливого мастера, и это была правда. Остальной персонал мастерской не был столь увлечен работой, как дурно Алан. Более того, они манкировали своими обязанностями, как только появлялась такая возможность. Я же, в свою очередь, был готов слушать этого Синари часами, ведь он рассказывал довольно увлеченно и интересно. Это был интересный опыт. После 5 лет в обществе тормозов из резиденции, получить возможность пообщаться с разумным индивидуумом — это многого стоило. Попетляв между верстаками, рабочими местами и странными конструкциями, мы вышли к импровизированному полигону. Размеры этого места не переставали меня удивлять. Дурно Алан умудрился втиснуть импровизированный стрелковый полигон, длинный в 100 метров, разметить его и расставить манекены. Манекены были деревянные и имитировали стражи и Синари. Никакого металла, только дерево, укрепленные целой вязью печатей, которые были видны даже с такого расстояния. «Так», — начал он, как только мы остановились в начале импровизированного тира, «это было непросто, лишнего металла у нас и так нет, но кое-что я смог наскрести». С самодовольной ухмылкой он выложил стальную дугу, стальной тросик и деревянный пенал, из которого торчали кончики оперения стрел. Глава 11. Осторожно взяв в руки стальную дугу, я принялся осматривать ее со всех сторон. «А это что?» – спросил я, указывая на вырезанные в металле печати. «Ничего особенного», – слишком легкомысленно отмахнулся мастер, «просто комплекс печатей, на укрепление, защиту от вредных воздействий и так, по мелочи». «Мастер, вы превзошли сами себя», – воскликнул я, пытаясь согнуть стальную дугу. «В прошлый раз использовалось простое дерево, ну, не совсем простое, но тем не менее. В общем, когда я попытался согнуть заготовку, она лопнула у меня в руках. Вот и гадай, или я стал слишком сильным, или дерево было трухлявое. «Да-да-да», — нетерпеливо ответил мастер, протягивая мне моток стальной проволоки, приступая уже к своей проверке. «Как пожелаете», — усмехнулся я, понимая, что ему крайне интересна моя задумка. Хоть он и пытался не показать этого, настоящий фанатик своего дела, а другой бы просто отмахнулся от моего предложения. Размотав стальной тросики, я соединил им концы металлической дуги и получил лук. Стальной лук, самый простейший, можно сказать, элементарный. И, слегка разочарованно спросил Дурнаалан, пялись на стальной лук в моих руках, и это все, это, произнес я, проверяя крепление тетивы. Только начало. Положив лук на стол, я принялся за инспекцию стрел. Вынув одну из короба, я принялся придирчиво ее осматривать. Тело стрелы было деревянным, что было естественно. Оперение было странным, на него пошли не перья, коих нет, а нечто волокнистое. Оперение пришлось сделать растительным, нетерпеливо помахал рукой мастер, предвидя мой вопрос, подумывал о дереве, но оно получилось больно ломким. Хмыкнув изобретательности и способности переговорщика, ведь для оперения ему пришлось обратиться к ботаникам, я обратил внимание на наконечник. Он был деревянный, не железный, широкий и длинный, выполненный в форме листа, и весь исписан сакральными текстами и волшебными формулами, столь густо, что больше напоминал произведение искусства, а не расходник. «Зачем так много?» – спросил я, демонстрируя наконечник стрелы. Затем отрезал мастеровой Сейнари. «Ты ведь не думал, что я не догадаюсь о работе такого примитивного механизма? Думаешь, я не знаю, для чего эти иголки нужны? Обилие печати говорит именно об этом», — недовольно сказал я, про себя проклиная страсть к украшательству, присущую всем Сейнари. «Да что ты понимаешь?» — вновь вспыхнул мастер. «Думаешь, я вручную их вырезал? Тогда ты тупее, чем я думал, сопляк». «И все же, не сдавался я. Весь комплект, что ты запрашивал, плюс укрепление», — перебил меня Сейнари. «Давай уже, приступай к тестированию». Покачав головой, я поступил именно так, как он и просил. Хочет усложнять плевую работу, его проблемы. Вот ведь выверты судьбы. Перенестись в тело натурального эльфа, быть окруженным магией, всякими красивостями, жить в древней, без всяких скидок, крепости и стать создателем лука и стрел. Взяв лук и тетиву, я попытался воспроизвести последовательность, что помнил из своей прошлой жизни, то, что видел по телевизору. Наложив стрелу, повозившись с удержанием, кое-как прицелившись, я сделал то, ради чего на наконечнике были размещена основа местного заклинания. Я подал в него каплю магии, отчего он засветился голубым светом, едва не заставив меня выронить лук и активированную стрелу. Не став испытывать судьбу, я отпустил тетиву, отправив в полет активированную стрелу. К моему позору, стрела не попала в ростовую мишень. Вместо этого она врезалась в каменный пол, в паре метров от мишени. Мгновение, и место попадания взорвалось шаром огня. От неожиданности я пригнулся. Эффект был хоть и ожидаемый, но внушительным. Не пользовался я такими вещами раньше. Даже копье стража мне еще не доверяли, как и прочим детям. «Хммм», — протянул Дурнаалан, совершенно не впечатленный взрывом. Вместо того, чтобы пригнуться, или еще как отреагировать, он принялся задумчиво потирать подбородок, выброс слабее, чем я думал. Вероятно, из-за поганого материала. Ну да ладно, все равно эти иголки одноразовые. Это точно, заторможенно пробормотал я, осматривая подпалину на полу. Давай, сопляк, пробуй следующую. И, на этот раз, попади в мишень, загомонил мастер. Да-да, отозвался я, беря следующую стрелу. У новой стрелы отличался рисунок на наконечнике, и я не забыл обратить на это внимание. Они что, разные? Ну естественно, возрился на меня Дурнаалан, так словно я сморозил какую-то глупость. Ты к кому обратился за помощью? К криворукому подмастерью? Да будет тебе известно, сопляк, перед тобой главный кузнец Южной крепости, а не кто-то там. Ну да, ну да, как я мог забыть? Покачав головой, я наложил стрелу и принялся целиться. В этот раз промахнуться было бы стыдно. Стальная тетива подалась назад. Мышцы, что стали заметно сильнее за прошедший год, напрягались почти как на тренировках изверга. Долго так стрелять я не смогу. Тут либо становиться сильнее, что я и так делаю, либо делать натяжение слабее. Бросать тренировки я не собирался, несмотря на всю их жестокость, но и об остальных нужно подумать. Хотя если ими кто и будет пользоваться, то только стражи. А эти монстрики могут выдать усилия и в три раза большие, нежели я. После тщательного прицеливания, что было проблематично, в отсутствии прицельных приспособлений и под нетерпеливое пыхтение Дурна Алана, я повторил процедуру с напиткой наконечника магии и выстрелом. В этот раз я даже не вздрогнул, когда наконечник засветился и попал в мишень, что удивило даже меня. Но, больше самого факта попадания, меня удивило то, что стрела, попавшая точно в центр ростового щита, пропала. «Отлично!» – воскликнул мастер, почти у меня над ухом. «А ну, отложи свою игрушку, пока я не схожу проверить». И этот тип затрусил к мишени, даже не проверив, отложил ли я лук или нет. Псих ушастый. Забежав за мишень, старый эльф исчез из виду на долгих 5 минут. Я уже думал, что он нашел занятие поинтереснее, когда его фигура вновь появилась из-за мишени. Шел и на ходу что-то записывал в свой каменный планшет. Ну как записывал, он просто держал перед лицом планшет и ничего не писал, но я знал, что он соединился с ним посредством печати контроля. Такой механизм взаимодействия позволял писать и рисовать, не используя руки, только воображение и магическая связь. «Удобно, что тут скажешь. И, куда делась стрела-то? Ты что на ней навертел?» – вопросил я, когда мастер кузни приблизился и застыл как статуя со своим планшетом. Он мог так простоять не один десяток минут, а у меня столько времени не было. «Это тебя вертели, при рождении, да за пуповину!» – отстраненно пробормотал мастер кузни. «А стрела никуда не делась, то есть, она развалилась, конечно, но свою работу сделала. И какую работу она сделала? Я видел только то, что она пропала при ударе в щит. Не пропала, а прошла насквозь», — все так же отстраненно произнес мастер, но затем встрепенулся и воззрился на меня недовольным взглядом. «Ты что, слепой? Присмотрись к мишени». Раздраженно покачав головой, я сделал, как он и сказал. Общаться со стариком, точнее вести диалог, когда он что-нибудь увлеченно рассказывает, это немного другое, сколь-нибудь долго просто невозможно. Само собой возникает желание придушить ушастого урэрода. Напрягая глаза, я все-таки разглядел небольшую щель в месте попадания моей стрелы. Похоже, она действительно прошла насквозь. «Действительно, твоя иголка прошла сквозь имитацию ростового щита», — неожиданно раздался посторонний, но такой знакомый, голос. «Скажи мне, мастер кузни, насколько крепость этой имитации соответствует настоящему щиту стража?» Я не подпрыгнул на месте, успев задавить этот порыв в зародыше. Зато, вполне успешно, покрылся холодным потом, в рекордные сроки. Плюсом шел спазм в животе и перехваченное дыхание. Медленно, пожалуй, слишком медленно, положив лук на стенд, я повернулся и узрел фигуру коменданта, его и его адъютанта, которого не величали иначе, чем тень. Оба были закованы в свои доспехи, словно приросшие к ним. Я их вообще не видел без всего этого железа. Можно подумать, у них нет повседневной одежды, хоть она в крепости и не блещет разнообразием. Но, вот ведь вопрос, как эта парочка так бесшумно двигается во всем этом железе? Подкрасться к Сейнари — не самая простая задачка. Обостренное восприятие идет в комплекте с длинными ушами, но эта парочка словно материализовалась за нашими спинами. Если не брать в расчет долговечность, которая оставляет желать лучшего, то, как ни в чем не бывало, начал говорить Дурна Алан, совершенно не впечатленный внезапным появлением двух самых влиятельных во всей крепости, Сейнари. «Думаю, что примерно треть от настоящего щита стража». «Треть?» — бровь коменданта приподнялась, демонстрируя эмоцию на привычно бесстрастном лице древнего Сейнари. «Впечатляющий результат, Дурна Алан!» «Хех!» — ухмыльнулся мастер кузни. «Я не стою на месте и усердно познаю тайны предков, комендант. Разве не поэтому я ношу свой титул?» Не желая становиться объектом внимания коменданта и его тени, я попытался тихо и незаметно смыться. Просто, молча, уйти, пока на меня не обратили внимание умудренные веками жизни старики. Мой трусливый порыв был жестоко зарезан взглядом тени. Он повернул свою голову, закованную в стандартный шлем стража, с Т-образным вырезом, и припечатал меня одним взглядом. Сейнари, что прожили больше века, могут такое, одним взглядом, жестом или интонацией высказать целое предложение. Вот и тень высказал целое предложение. «Стой на месте, сопляк», — гласил его взгляд, — «и не отсвечивай, пока на тебя не обратят внимания, иначе я тебе что-нибудь сломаю, возможно, не один раз», или что-то в том же духе. В любом случае, мне не оставалось ничего иного, как последовать молчаливому приказу тени и ждать, пока на меня обратят внимание. А они, тем временем, изволили опробовать мой лук. Комендант, отсвечивая своими золочеными доспехами, вертел в руках лук и стрелы. Из лука он и вовсе чуть не сделал подкову, когда попытался выстрелить воображаемой стрелой. «Силен старик, у меня не получилось натянуть лук и в половину от того, что сделал он. А ведь я старался, в то время как он не прикладывал заметных усилий. Но на этом он не остановился. Разобравшись в использовании лука, еще бы он не разобрался, комендант решил пострелять. Первая стрела улетела далеко за пределы полигона, что немного подняло мою самооценку, и наткнулась на пленку щита. Дурно Алан предусмотрел и такое развитие событий, и окружил полигон силовым полем. Не такой он и безумец, как я думал. Деревянная стрела, врезавшись в силовое поле, разразилась снопом молний, безвредно растекшихся по пленке щита. Следующая стрела попала прямо в прорезь имитации шлема, вморозив его в лед. Следующая взорвалась шаром огня, вероятно, Дурно Алан заготовил по несколько штук каждой стрелы. «Неплохо, неплохо», — протянул комендант, отстреляв последнюю стрелу и откладывая лук. «Думаю, мне не стоит говорить, что я жду от тебя полный отчет по проделанной работе. Вообще-то, это в нерабоче», — начал было говорить мастер кузни, не собиравшийся обременять себя составлением отчета постороннему проекту. Но стоило тени повернуть в его сторону шлем, как он резко поменял свое мнение, будет готово к завтрашнему утру. «Великолепно, мастер кузни», — скупо улыбнулся комендант, похлопав мастера по плечу и развернулся ко мне, «нам есть что обсудить, дитя». Вот только он не собирался вести разговор в мастерской, вместо этого он просто развернулся и направился на выход. Тень же бросил на меня очередной многозначительный взгляд. В этот раз это был не мой приказ идти за комендантом, иначе я не стал спорить или поминать занятия, которые должны были начаться с минуты на минуту. Он ведь комендант, верно? Самый главный сценарий в крепости. Железная отмазка от занятий. Если бы я хотел прогуливать уроки. Тяжко вздохнув, я поплелся за комендантом. Вот только эта ходячая древность даже и не думала подстраиваться под мой шаг. Закованные в золоченный металл ноги делали такие широкие шаги, что у меня закралась мысль об очередном свойстве его брони, таком эффекте, что делает шаги шире. Ну серьезно, я едва ли не бежал за ним, спиной ощущая угрожающий взгляд тени. Причем только мои поспешные шаги разносились эхом по каменным коридорам. Хотя, казалось бы, в таком темпе мы двигались почти полчаса, пока не выскочили на ту же самую террасу. По моей спине опять пробежал табун мурашек, а фантомная боль в груди напомнила о старой ране, смертельной, чтоб его. Комендант прошествовал к самому парапету, и только там остановил свои стопы. Тень же, который так и следовал за нами, бесследно исчез, только его и видели, оставляя нас наедине. Хотя я знал, что он готов в любой момент выскочить и отрубить мне голову, или отконвоировать меня куда-либо, тут не угадаешь. Старый Сейнари принялся всматриваться в унылый пейзаж пустыни, в то время как я не знал, куда деть руки. Присутствие этого старика вызывало у меня дикое чувство дискомфорта. Для себя я решил, что все дело в его лице. Он не менял выражение лица, никогда убивал меня, никогда вел диалог с мастером кузни мутный и опасный старик. «Учителя хвалит твои успехи, дитя», — проронил комендант, не отрываясь от разглядывания песчаного пейзажа. Через добрых 5 минут молчания. «Благодарю», — неуверенно протянул я, не совсем понимая, меня похвалили или нет. Уж больно голос был ровным. «За честную оценку успехов не благодарят, дитя». Голова коменданта чуть качнулась в сторону, но так и не повернулась. «К тому же, твои успехи отмечает и мастер смерти Калнигар. А это еще кто?» «Наставник по физическому развитию», — уточнил комендант, словно бы затылком увидев мою недоумевающую физиономию. «Так вот как зовут изверга. Надо бы запомнить или записать, а то эти сейнарские имена. Мастера дисциплины отмечают твою инициативность», — продолжил вещать комендант. «Твои ежедневные усилия не остались незамеченными. А вот это ну, немного приятно, да. А теперь это твое изобретение». На этот раз он развернулся и впился в меня своими старыми глазами. Старыми, но все такими же ясными и внимательными, как у юнца. «Признаюсь, для меня стало неожиданностью, что ты смог найти общий язык с мастером кузни». И замолчал, и я молчал. А что мне ему говорить? Он ведь и так все про меня знает. Раз заявился к Дурно Алану, именно тогда, когда я был там, следил, не иначе. Долгих 3 века я занимаю свой пост, дитя. Он словно бы прочитал мои мысли и слегка оттянул уголок губ в подобии улыбки. «От меня нет тайн в ее стенах». Пожав плечами, я отвернулся от него. Терпеть его взгляд у меня просто уже не было сил. Не то чтобы он был какой-то там тяжелый, или угрожающий, нет. Просто его каменная морда навевала нехорошие ассоциации. Лучше позалипать в виды пустыни, или вон, на голубое небо полюбоваться. В крепости не так много мест, откуда можно полюбоваться на небо. Крепость – это натуральный город. Множество уровней, башен, галерей, залов и прочего. А ведь еще есть и подземные этажи. Да это натуральный город, или муравейник. Хочешь знать, какое второе впечатление я составил о тебе? Вопрошал комендант, не меняя ни интонации, ни позы. Хех, второе помнится от первого впечатления, я едва не отправился на тот свет. Я подумал, в этом дитя полыхает огонь яростной борьбы. Впервые тембр его голоса изменился, приобретя нотки полкового комиссара, воодушевляющего солдат на подвиги. Черт, я даже повернул к нему голову и стал свидетелем редкой ухмылки в исполнении коменданта. Да, дитя, именно так я подумал, когда ты истекал кровью на этих камнях. Напомнил он на неприятных воспоминаниях и внимательно следил за моей реакцией. Хрен ему, а не моя реакция. Я вновь перевел взгляд на бескрайние барханы. Но, наблюдая за твоими успехами, я пришел к неприятному выводу. Догадываешься, к какому? Да плевать мне, к чему ты там пришел, старик. Не ярость бушевала в тебе. Фигура коменданта бесшумно заслонила мне обзор на бескрайнюю пустыню. Безэмоциональные глаза вновь примагнитили мой взгляд. Это был страх, верно? Провучил голос старика, выглядящего на 30. Что вам нужно от меня? Не выдержал я. Зачем вы привели меня сюда? Для разговора, но никак не для лекции, дитя. В таком случае я не понимаю, о чем мы можем говорить, отвернулся я. Не понимаешь? Протянул мне в спину комендант. Хорошо, давай поговорим о твоей задумке. Оружие, что не столь требовательно к объему маны. Оружие, которым можно овладеть в кратчайшие сроки, и снаряды к этому оружию, что смогут сделать даже такие дети, как ты. Просто идея, не более, отмахнулся я, подойдя к парапету и вцепившись в него руками. Так, чтобы он не смог загородить мне обзор, и чтобы не встречаться с его мертвенно-спокойными глазами. Почти как у статуи. А что ты скажешь про свою одержимость на физических тренировках? Последовал новый вопрос. Это похоже на допрос, заметил я, но никак не на разговор. Хорошо, вновь протянул комендант, если тебе так проще, то пусть будет допрос. Руки в золоченых доспехах вцепились в парапет рядом с моими руками. Ты желаешь попытать счастье в пустыне? Это вопрос, я старался не отводить взгляда от океана песчаных барханов. Скорее утверждение, дитя. Ты желаешь отправиться в пустыню, подальше от крепости, сбоку раздался вздох, и гонит тебя туда страх, чью природу я не могу понять. Разве страх это не естественное чувство? Поневоле мне вспомнились мантры изверга, что он постоянно выкрикивал на тренировках, под свист хлыста и хруст костей. Калнигар может многое поведать про страх, и взаимоотношения с ним Синари. В голосе коменданта послышалось только намек на усмешку. Но то, что испытываешь ты, то, что я вижу в твоих глазах, скажи мне, Телиндар, что ты видел в резиденции, что не отпускает тебя, здесь тебе ничего не грозит, стены крепости высокие и крепки, гарнизон надежный и многочисленный, тебя окружают твои ровесники и учителя, готовые поделиться мудростью, тебе созданы все условия, так скажи мне, чего ты так боишься, ох уж эти старики Синари все норовят завернуть фразу помудреней, залезть туда, куда не просит, вывернуть мозги наизнанку, не спрашивая разрешения. Давайте на этом закончим, говорю я, отталкиваясь от парапета и решительно направляясь на выход. Страх, плодородная почва для ярости, доносится мне в спину, пока я ожидаю затрещины от тени, с которой у тебя проблемы. Шел бы ты, старик, думаю я, втягивая голову в плечи и сжимая кулаки. Комендант не отпускал меня, а значит, тень может впечатать в мою головушку свою латную рукавицу в любой момент. Но удар не последовал, и я беспрепятственно покинул балконы коменданта. Вопиющая непочтительность с моей стороны. За такое любой учитель уже бы применил ко мне силу. Парализующее или левитирующее плетение с последующим физическим наказанием. Но нет, я спокойно ушел от коменданта крепости, практически послав его в пешее путешествие. Смотря в спину удаляющемуся ребенку, комендант южной крепости движением пальцев пресек попытку своего адъютанта остановить нахала. Мальчишка был готов взорваться, и старый Синари не желал становиться виновником столь неприятного инцидента. Ярость она была присуща всем детям Синари. Это был общеизвестный факт, являющейся неотъемлемой частью взросления их рода. Со временем она не притупляется, нет, видит предки, с волнами ярости, что накатывало в самые неожиданные моменты, приходилось бороться даже таким старикам, как Дуэрулон. Но, с опытом приходит и сдержанность, умение контролировать свои порывы, укрощая вспышки немотивированной агрессии. Но дети, они всегда были проблемой. Именно поэтому у каждого наставника и учителя, в обязательном порядке, был набор печатей, выгравированных на деревянных палочках или пластинках, гарантирующих, скажем так, усмирение наиболее буйных. Но Телиндар, этот ребенок, словно постоянно был на взводе, готов взорваться вихрем неудержимого насилия. И похоже, он и сам этого не осознавал.